Глава 24. Вторник. Вечер. Его звали Ульсон, и он управлял Ульсоном, но это заведение называлось так уже 20 лет назад, когда он его купил. Некоторые считали это совпадение необычным, но так ли оно необычно, когда необычные вещи происходят постоянно, каждый день, каждую секунду? Кто-то обязательно сорвет джекпот в лотерею. И это единственное, что можно утверждать наверняка. Но все равно выигравший человек считает свой выигрыш не просто необычным, он считает его чудесным. Поэтому Ульсон не верил в чудеса. Однако этот случай был пограничным. Улла Сварт только что вошла и уселась за столик к Трульсу Бернсону, который торчал в заведении уже 20 минут. Чудо состояло в том, что у них было свидание. В том, что это свидание, у Ульсона не было никаких сомнений. Он больше 20 лет смотрел здесь на нервничающих мужчин, которые стоят и переминаются с ноги на ногу или сидят и постукивают пальцами по столу в ожидании девушки своей мечты. Чудом было то, что в юности Улла Сварт была самой красивой девушкой в Манглеруде, а Трульс Бернсон — самым тупым лузером из всех, кто тусовался в центре Манглеруда и захаживал в Ульсон. Трульс или Бивис — был тенью Микаэля Бельмана, который тоже находился не в верхней части списка популярных личностей. Но у Микаэля имелись как минимум привлекательная внешность и способность разговаривать с людьми. И ему удалось подцепить девочку, от вида которой пускали слюни и хоккеисты, и мотоциклисты. А теперь он еще стал начальником полиции. Значит, что-то было в этом Микаэле, в отличие от Трульса Бернсона. Единожды лузер, всегда лузер. Ульсон подошел к их столу, чтобы принять заказ и послушать, о чем они говорят на таком невероятном свидании. «Я пришел пораньше», — сказал Трульс и кивнул на почти опустошенную полулитровую кружку пива. «Это я опоздала», — Улла стянула через голову ремешок сумочки и расстегнула пальто. «Я уже собиралась не приходить». «Вот как?» — Трульс сделал маленький быстрый глоток из кружки, чтобы скрыть дрожь. «Да, это... это все не так просто, Трульс». Улла улыбнулась и тут заметила Ульсона, который беззвучно оказался у нее за спиной. «Я немного подожду, спасибо», — сказала она, и он исчез. «Подожду?» — подумал Трульс. «Она собирается выжидать? Сбежать, если передумает? Если он не оправдает ее ожиданий? И что это за ожидания? Они ведь, честно говоря, выросли вместе». Улла огляделась. «Господи, в последний раз я была здесь... на встрече одноклассников 10 лет назад. Помнишь?» «Нет», — ответил Трульс. «Я не ходил». Она сидела и теребила рукав свитера. «Какое ужасное это дело, над которым вы сейчас работаете. Жаль, что вы не взяли его сегодня. Микаэль рассказал, что случилось». «Ага», — произнес Трульс. «Значит, Микаэль». Первое, что она сделала, рассказала о нем и прикрылась им как щитом. Она просто нервничает. Или не знает, чего хочет. И что он рассказал? Что Харри Холли использовал бармена, который видел убийцу перед первым убийством. Микаэль очень разозлился. Бармена из бара «Ревность»? Вроде да. Использовал его для чего? Тот сидел в турецкой бане и следил, не придет ли убийца. Ты что, этого не знаешь? Я сегодня работал над кое-какими другими убийствами. А, понятно. В любом случае, приятно было повидаться с тобой. Я не могу долго задерживаться, но... Посидишь, пока я выпью еще одну кружку? Он заметил, что она колеблется. Черт. Дело в детях. А? Они что, нездоровы? Трульс видел, что Улла слегка растерялась. Но потом она схватила спасательный круг, который он предложил ей. Предложил им обоим. Младший приболел. Она поежилась, оглядываясь вокруг, словно хотела глубже забраться в свой свитер. Люди сидели всего за тремя столиками. И Трульсу казалось, что она никого из них не знает. Во всяком случае, просканировав зал, Улла немного расслабилась. «Слушай, Трульс, да? Можно задать тебе странный вопрос?» «Конечно». «Чего ты хочешь?» «Хочу». Он сделал еще один глоток, давая себе тайм-аут. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, чего ты хочешь от жизни? Чего мы хотим?» «Я хочу снять тебя всю одежду, трахнуть тебя и услышать, как ты орешь, что хочешь еще», — подумал Трульс. «А потом я хочу, чтобы ты пошла к холодильнику, открыла для меня холодное пиво, легла в мои объятия и сказала, что оставишь все ради меня. Детей, Микаэль, этот чертов дом, в котором я строил террасу. Все. Только ради того, чтобы получить возможность быть со мной, Трульсом Бернсоном. Потому что теперь, после этого, я не могу вернуться ни к кому, кроме тебя, тебя, тебя. И я хочу, чтобы после этого мы снова перетрахались. Мы хотим, чтобы нас ценили, верно? Трульс сглотнул. Конечно. Чтобы нас ценили те, кого мы любим. Остальные не так важны, правда? Трульс почувствовал, что его лицо исказилось гримасой, но сам не понял, что она означает. Улла склонилась вперед и понизила голос. «Иногда мы думаем, что нас не ценят, нас втаптывают в грязь, и у нас появляется желание втоптать в грязь обидчика, да?» «Да», — ответил Трульс и кивнул. «Тогда мы хотим втоптать в грязь обидчика». «Но это желание мгновенно исчезает, когда мы осознаем, что нас все-таки ценят. И знаешь что? Сегодня вечером Микаэль сказал, что любит меня. Он сказал это косвенно, не прямо, но...» Она закусила нижнюю губу. Прекрасную, налитую кровью нижнюю губу, на которую Трульс пялился с 16 лет. «Большего и не нужно, Трульс. Разве это не странно?» «Очень странно», — сказал Трульс, заглядывая в пустую пивную кружку. И подумал, как сформулировать свои мысли. О том, что иногда, когда кто-то говорит тебе, что любит, это ни хрена не значит. Особенно, когда это говорит Микаэль Говнюк Бельман. «Наверное, мне больше не стоит заставлять ждать младшего». Трульс поднял глаза и увидел, что Улла с озабоченным видом смотрит на часы. «Конечно», — сказал он. «Я правда надеюсь, что в следующий раз у нас будет больше времени». Трульсу удалось удержаться и не спросить ее, когда может случиться следующий раз. Он просто поднялся и постарался не обнимать ее дольше, чем она его. Когда за ней захлопнулась дверь, Трульс тяжело опустился на стул. Он почувствовал прилив ярости. Тяжелой, вязкой, болезненной и хорошей ярости. «Еще пиво?» — снова беззвучно появился Ульсон. «Да. Или нет. Мне надо позвонить. Ваш еще работает?» Он кивнул на кабинку за стеклянной дверью, где, по словам Микаэля, он стоя трахнул Стину Микаэльсон во время выпускного вечера, когда все нажрались в хлам и не видели ничего, что происходит на уровне ниже груди. И, конечно, этого не видела Улла, которая стояла в очереди к барной стойке, чтобы купить им пиво. «Да, конечно». Трульс зашел в кабинку и нашел номер телефона в своем мобильном. Потом он набрал номер, нажимая на блестящие четырехугольные металлические кнопки телефона-автомата. Он ждал. На нем была обтягивающая рубашка, призванная подчеркнуть, что по сравнению с тем, каким Улла его помнила, у него увеличилась грудная мускулатура и бицепсы, а талия сузилась. Но Улла почти и не взглянула на него. Трульс втянул в себя воздух и почувствовал, как коснулся плечами обеих стен в кабинке. Здесь было теснее, чем в том чертовом кабинете, куда его сегодня запихнули. «Бельман, брат... Виллер, Холли. Пусть они все горят в аду. Монадо. Бернсон, сколько ты заплатишь за информацию о том, что на самом деле произошло сегодня в бане?» «Намекнешь коротко?» «Ага. Полиция Осло рискует жизнью невинного бармена, чтобы поймать Валентина». «Мы договоримся». Он стер пар с зеркала в ванной и посмотрел на себя. «Кто ты?» — прошептал он. «Кто ты?» Он закрыл глаза, снова открыл их. «Я Александр Дрейер. Зови меня просто Алекс». Из гостиной за его спиной доносился сумасшедший смех, похожий на работающую машину или вертолет, а потом полные ужаса вопли, знаменующие переход от «Speak to Me» к «Breed», композиции группы Pink Floyd. Именно такие вопли он пытался вызвать, но никто из них не хотел орать именно так. Пар почти исчез с зеркала. Наконец-то он был чист, и он мог видеть татуировку. Многие, в основном женщины, спрашивали, почему он решил нацарапать на коже груди лицо демона. Как будто это он решил. Они ничего не знали. Ничего не знали о нем. «Кто ты, Алекс? Я работаю агентом в страховом обществе Стуребрандт. Нет, я не хочу говорить о страховках. Давай лучше поговорим о тебе. А чем занимаешься ты, Туне? Ты покричишь для меня, если я отрежу тебе соски и съем их? Он вышел из ванной в гостиную и посмотрел на фотографию, лежащую на письменном столе рядом с белым ключом. Туне. Она зарегистрирована в Тиндере уже 2 года и живет на улице профессора Даля. Она работает в садовом хозяйстве и не особенно красива. И чуть-чуть полновата. Ему бы хотелось, чтобы она была немного стройнее. Марта была стройной. Ему понравилась Марта. Веснушки ей шли. Но Туне, так Туне. Он провел рукой по красной рукоятке револьвера. Планы не изменились, хотя они возникли прямо перед тем, как сегодня он угодил в ловушку. Он не узнал мужчину, зашедшего в Хараред, но было очевидно, что тот мужчина узнал его. Зрачки у него расширились, дыхание участилось, он остановился, как вкопанный посреди разошедшегося пара у входной двери, а потом пулей вылетел из парной. Но не раньше, чем воздух сделался спертым от запаха его страха. Машина, как обычно, была припаркована менее чем в 100 метрах от черного хода, ведущего на улицу с небольшим движением. Разумеется, он не стал бы постоянно ходить в баню без подобного пути отступления. Или в баню, которая не была чистой. И он не вошел бы в баню без ключей в кармане халата. Он размышлял, не застрелить ли Туна из пистолета после того, как он ее укусит. Просто, чтобы вызвать небольшое замешательство и посмотреть, какие появятся заголовки в газетах. Но так он нарушит правила. Впрочем, тот, другой, уже разозлился на него за то, что он нарушил правила с официанткой. Он прижал револьвер к животу, чтобы ощутить шок от прикосновения холодной стали, а потом отложил его. Насколько близко он подобрался, этот полицейский. Если верить статье в ВГ, полиция надеется, что какое-то судебное постановление заставит Фейсбук выдать адреса. Но в этом он совсем не разбирался, да и не беспокоился на этот счет. Это не волновало ни Александра Дрейера, ни Валентина Ярцена. Мама говорила, что назвала его в честь Валентина, первого в истории и самого великого героя-любовника. Так что она сама виновата, что дала ему имя, которому приходится соответствовать. Поначалу риска практически не было. Ведь если изнасиловать девушку, когда тебе еще не исполнилось 16 лет, а счастливленная девушка уже достигла возраста сексуального согласия, то она должна быть достаточно взрослой, чтобы понимать, если суд установит, что имело место не изнасилование, а секс по обоюдному согласию, то эта девушка рискует попасть под суд за секс с малолетним. После 16 риск возрастает. Если только не изнасиловать ту, которая назвала тебя в честь Валентина, конечно. Изнасилование изнасилованием, но когда она начала запирать дверь в свою комнату, он объяснил, что если не она, то будут соседские девочки, учительницы, тетушки или случайные жертвы на улице. И тогда она перестала закрываться. Психологи, которым он рассказывал об этом, ему не верили. Но мало-помалу они ему поверили. Все до одного. Пинк Флойд перешел к «On the Run». Судорожная барабанная дробь, пульсирующие синтезаторы — топот бегущих, убегающих ног, убегающих от полиции, от наручников Харри Холли. Несчастный извращенец. Он взял со стола бокал с лимонадом, сделал маленький глоток, посмотрел на него, а потом метнул его в стену. Бокал разбился, и желтая жидкость полилась по белым обоям. Из соседней квартиры послышались ругательства. Потом он прошел в спальню и проверил прикрепленные к решетке кровати ножные кандалы и наручники. Он посмотрел на веснущатую официантку, которая лежала и спала в его кровати. Дыхание ее было ровным. Наркотик действовал, как и положено. Снятся ли ей сны об истинно черном мужчине? Или они снились только ему? Один из психологов предположил, что постоянно возвращающийся кошмар был полузабытым детским воспоминанием, и что он видел собственного отца, сидящего на матери в постели. Конечно, это полный бред. Он никогда не видел собственного отца, который, по словам мамы, один раз изнасиловал ее и испарился, как Дева Мария и Святой Дух. И это превращало его самого в спасителя. А почему бы и нет? Он должен вернуться и вершить суд. Он погладил Марту по щеке. Настоящая, живая женщина в последний раз лежала в его кровати довольно давно. И он определенно предпочитал официантку Хари Холле своей постоянной мертвой японской подруге. Так что да, очень жаль, что придется отдать ее. Жаль, что он не может следовать воле демонов, а должен прислушаться к другому голосу. Голос рассудка. Голос рассудка был зол. Он дал подробные инструкции. Лез вдоль пустынной дороги к северо-востоку от города. Он вернулся в гостиную и сел на стул. Гладкая кожа приятно касалась головы тела, которое все еще немного покалывало после горячего душа. Он включил новый телефонный аппарат, куда вставил выданную ему сим-карту. Приложения Tinder и ВГ располагались рядом. Сначала он нажал на ВГ. Подождал. Ожидание было частью приключения. По-прежнему ли он в самом верху новостных страниц? Он хорошо понимал знаменитостей категории «Б», готовых сделать что угодно, лишь бы попасть на первые полосы. Певичка готовит еду с телеповаром-комиком, потому что она должна оставаться актуальной. На него угрюмо глядел Харри Холле. Полиция использовала бармена Элисы Хермансон. Он нажал «Читать полностью» под фотографией и пролистал статью. Источник утверждает, что бармена отправили в турецкую баню, чтобы шпионить для полиции. Тот тип в Хараред. Человек полиции. Человек Харри Холле. Потому что он единственный из всех, с кем сотрудничает полиция, может с уверенностью опознать Валентина Ерцена. Он поднялся, ощутив, как кожа отрывается от стула с хлюпающим звуком, и вернулся в ванную. Он уставился в зеркало. «Кто ты? Кто ты? Ты единственный, кто видел и знает лицо, которое я сейчас вижу. Ни имени, ни какого-либо изображения того мужчины в газете не было». И он не обратил внимания на бармена в тот вечер, когда заходил в бар «Ревность», потому что люди помнят тех, кому смотрели в глаза. Но теперь они взглянули в глаза друг другу, и он помнил. Он провел пальцем по лицу демона. То, что хочет наружу, должно выйти наружу. В гостиной Ондаран завершилась свистом падающего самолета и смехом сумасшедшего, после чего раздался ужасный долгий взрыв. Валентин Ерцен закрыл глаза и представил себе пламя. «Каков риск, если ее разбудить?» — спросил Харри, глядя на распятого, висящего на кресте над головой главврача Стефанса. «На этот вопрос существует множество правильных ответов», — сказал Стефанс. «И один истинный». «И какой же?» «Мы не знаем». «Как и не знаете, что с ней такое?» «Да». «А что же вы знаете?» «Если это общий вопрос, то нам известно многое. Но если бы люди знали, как много мы не знаем, они бы испугались, Харри. Напрасно испугались. Поэтому мы стараемся не привлекать внимания к этой части». «Правда? Мы говорим, что занимаемся починкой, но прежде всего мы занимаемся утешением». «Так зачем же вы рассказываете мне все это, Стефанс? Почему вы меня не утешаете?» «Потому что я в принципе уверен, что вы уже знаете, правда, это иллюзия. Как следователь по расследованию убийства, вы тоже продаете не то, что утверждаете. Вы даете людям почувствовать, что справедливость торжествует, что существует порядок и безопасность, но полной и объективной правды не существует, как не существует подлинной справедливости. Она испытывает боль? Нет. Харри кивнул. Здесь можно покурить? В кабинете врача в государственной больнице? Это успокаивает, если курение настолько опасно, как говорят. Стефанс улыбнулся. Один медбрат сообщил мне, что уборщики нашли пепел на полу под кроватью в палате 301. Я бы предпочел, чтобы вы делали это на улице. Кстати, как ваш сын воспринимает происходящее? Харри пожал плечами. Расстроен. Напуган. Зол. Я видел, как он пришел. Олег, да? Он остался в 301 и не захотел прийти сюда. Он не захотел идти сюда вместе со мной. И не хочет разговаривать со мной. Он считает, что я предаю ее, потому что продолжаю расследование, в то время как она лежит здесь. Стефан кивнул. Молодежь во все времена обладала достойной завистью и уверенностью в своих моральных суждениях. Но, возможно, он в чем-то прав, ведь наращивание усилий полиции не всегда является наиболее эффективным средством борьбы с криминальными элементами. Вот как. Вы знаете, что снизил уровень преступности в США в 90-е годы? Харри отрицательно покачал головой, уперся руками в подлокотники и посмотрел на дверь. «Сделайте перерыв. Отдохните от того, что перемалывает ваш мозг», — сказал Стефанс. «Угадайте». «Угадайте, угадайте», — проворчал Харри. «Общеизвестный факт, что к этому привела нулевая терпимость мэра Джулиани к преступности и как раз наращивание усилий полиции. И это не так, потому что уровень преступности снизился не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. А ответ — более либеральные законы об абортах, принятые в 70-е годы». Стефанс откинулся на кресле и сделал паузу, словно для того, чтобы дать Харри время подумать и сделать собственные выводы, прежде чем выдать заведомо верное обоснование. «Одинокие, распущенные женщины занимаются сексом с более или менее случайными мужчинами, которые бросают их на следующее утро или когда узнают о беременности. В результате этих беременностей столетиями, как на конвейере, производилось криминальное потомство. Дети без отцов, без ограничений, без обеспеченных матерей, способных дать им образование или моральные устои и направить по пути Господа. Эти женщины с удовольствием лишили бы своих зародышей жизни, если бы за это им не грозило наказание. И вот в 70-е годы они получили то, что хотели». Плоды того холокоста, что появился в результате либеральных законов об абортах, в США пожинали спустя 15-20 лет. А что говорят на этот счет мормоны? Или вы не из их числа? Стефанс улыбнулся и соединил кончики пальцев на руках. Я во многом поддерживаю церковь Холли, но не в сопротивлении абортам. Здесь я поддерживаю безбожников. В 90-е годы обычные люди вновь смогли ходить по улицам американских городов, не боясь быть ограбленными, изнасилованными или убитыми. Потому что тот, кто мог убить их, уже был выскоблен из матки своей матери Холли. Но вот в чем я не поддерживаю либеральных безбожников, так это в их требовании о так называемом аборте по собственному желанию. Потенциал плода со всеми его положительными и отрицательными качествами лет через 20 нанесет обществу вред или принесет пользу, поэтому решение об аборте должно принимать общество, а не безответственная женщина, порхающая по городу в поисках партнера на одну ночь. Харри посмотрел на часы. «Вы предлагаете государственное регулирование абортов? Конечно, это не самая приятная работа, но тот, кто ее делает, разумеется, должен относиться к ней как... да, как к призванию». «Вы шутите, да?» Стефанс пару секунд смотрел прямо в глаза Харри, потом он улыбнулся. «Конечно. Я полностью искренне верю в неприкосновенность личности». Харри поднялся. «Я рассчитываю на то, что вы уведомите меня, когда разбудите ее. Будет очень хорошо, если, очнувшись, она увидит перед собой знакомое лицо. Верно? Это тоже ваше суждение, Харри. Попросите Олега зайти ко мне, если он захочет что-нибудь узнать». Харри вышел из дверей больницы. Он поежился от холода, сделал две затяжки, решил, что сигарета не пошла, затушил ее и поспешил обратно в больницу. «Как дела, Антонсен?» — спросил он полицейского охранника у 301-й палаты. «Спасибо, хорошо», — ответил Антонсен, подняв голову. «Вага, ваша фотография». «Да? Хотите посмотреть?» Антонсен достал свой смартфон. «Только в случае, если я потрясающе выгляжу». Антонсен усмехнулся. «Тогда, наверное, не захотите. Но, должен сказать, вы там в отделе убийств даете жару. Навести пистолет на 90-летнего старика в парилке и использовать бармена в качестве шпиона». Харри резко остановился, положив ладонь на ручку двери. «Повтори последнее». Антонсен выставил телефон перед собой и прищурился, наверняка из-за дальнозоркости. «Барм!» — успел он прочитать, прежде чем Харри вырвал у него телефон. Харри просканировал взглядом экран смартфона. «Черт! Черт! Твоя машина здесь, Антонсен?» «Нет, я езжу на велосипеде. Осло, в общем-то, маленький город, и можно немного позаниматься спортом, если...» Харри швырнул телефон Антонсену и распахнул дверь палаты. Олег приподнял глаза ровно настолько, чтобы убедиться, что вошел Харри, а потом снова опустил их в книгу. «Олег, у тебя есть машина, и ты должен отвезти меня в Грюнерлёку, немедленно!» Олег фыркнул, не поднимая глаз. «Сейчас». «Это не вопрос, это приказ. Пошли!» «Приказ?» — его лицо исказилось от ярости. «Ты мне даже не отец! И спасибо за это!» «Ты был прав. Звание действительно решает все. Я старший инспектор. Ты студент полицейской академии, так что утри слезы и подымай задницу!» У Олега отвисла челюсть. Харри развернулся и быстро зашагал по коридору. Мехмед Калак придержал Coldplay и U2, решив протестировать на посетителях Яна Хантера. Из динамиков раздалось «All the Young Dudes» — песня Дэвида Боуи. «Ну?» — спросил Мехмед. «Неплохо. Но Дэвид Боуи спел-то лучше», — сказал клиент. Точнее, Эйстейн Экелан, занявший место с другой стороны барной стойки, потому что его работа закончилась. И поскольку в помещении кроме них никого не было, Мехмед увеличил громкость. «Как бы громко ты ни сделал, ты не оскорбишь Хантера!» — прокричал Эйстейн и отсалютовал своим дейкири. Это был его пятый коктейль. Эйстейн полагал, что, поскольку он смешал его сам, это должно считаться дегустацией, частью процесса обучения ремеслу бармена и, соответственно, расходом, направленным на приобретение дохода, а потому не подлежащим налогообложению. И хотя ему было предложено заплатить цену для персонала, он собирался потребовать налогового вычета, исходя из полной цены, и немного переборщил с количеством выпитого. «Я бы хотел остановиться сейчас, но мне придется сделать тебе еще один коктейль, если я хочу быть в состоянии платить за квартиру», — прогнусавил он. «Ты лучше в качестве посетителя, чем в качестве бармена», — сказал Мехмед. «Я не имею в виду, что ты совсем плох как бармен, просто ты лучший из всех клиентов, что у меня были». «Спасибо, дорогой Мехмед, я... А сейчас тебе пора домой?» «Пора». «Пора». Чтобы подчеркнуть, что он говорит серьезно, Мехмед выключил музыку. Эйстейн покрутил головой и открыл рот, как будто у него что-то было на сердце, и он рассчитывал, что это что-то обретет словесное выражение, если он откроет рот. Но этого не произошло. Он застегнул свою таксистскую куртку, соскользнул с барного стула и нетвердой походкой направился к двери. «А чаевых не будет?» — со смехом прокричал Мехмед. «Чаевые не вы... не в... черт! Нет!» Мехмед взял бокал Эйстейна, капнул моющего средства и вымыл его под краном. Сегодня вечером посетителей было немного, и не имело никакого смысла включать посудомоечную машину. Засветился экран телефона, лежащего позади барной стойки. Харри. И пока Мехмед вытирал руки, чтобы ответить, ему пришло в голову, что что-то не так со временем. Со временем, прошедшим с того момента, как Эйстейн открыл дверь, до того момента, как она захлопнулась. Времени потребовалось чуть больше обычного. Кто-то несколько секунд держал дверь открытой. Мехмед поднял глаза. «Тихий вечерок?» — спросил мужчина, стоявший у барной стойки. Мехмед пытался вдохнуть, чтобы ответить, но не мог. «Тишина. Это хорошо», — произнес Валентин Ерцен, потому что это был он, мужчина из парилки. Мехмед молча протянул руку в поисках телефона. «Если ты будешь так добр и не станешь отвечать, я окажу тебе услугу». Мехмед ни за что не согласился бы на это предложение, если бы не большой револьвер, направленный на него. «Спасибо». «Ты не пожалеешь», — мужчина огляделся. «Плохо, что у тебя нет посетителей. Для тебя плохо. Меня-то это прекрасно устраивает. Это означает, что все свое внимание ты уделишь мне. Ну, вообще-то я и так его получил, потому что тебе, конечно, интересно, чего я хочу. Пришел ли я выпить или забрать твою жизнь? Да?» Мехмед медленно кивнул. «Да, последняя мысль сразу приходит в голову, поскольку ты единственный из ныне здравствующих, кто может меня опознать. Это факт. Тебе известно? Даже пластический хирург, который... Ну да ладно, хватит об этом. В любом случае, поскольку ты не ответил на звонок... А сдать меня полиции — это самое малое, чего можно потребовать от ответственного гражданина. Я сделаю тебе одолжение. Ты согласен?» Мехмед снова кивнул и попытался отогнать неизбежную мысль. Он умрет. Его мозг отчаянно искал другие варианты, но все время возвращался к одному: он умрет. Но как ответ на его мысли прозвучал стук в окно у входной двери. Мехмед посмотрел за спину Валентину. Пара рук и знакомое лицо прижались к стеклу, чтобы заглянуть внутрь. «Входи же, черт тебя подери, входи!» «Не шевелись», — тихо сказал Валентин, не оборачиваясь. Тело его заслоняло пистолет, так что человек у окна не мог его видеть. «Почему он, черт возьми, не заходит?» Ответ пришел в следующую секунду, когда раздался громкий стук в дверь. Войдя, Валентин запер дверь на французский замок. Лицо вернулось к окну, и Мехмед заметил, как человек машет руками, чтобы привлечь его внимание. Значит, он точно видит их через окно. — Не двигайся. Подай знак, что ты закрылся, — сказал Валентин без всяких признаков волнения в голосе. Мехмед стоял прямо, руки его висели вдоль тела. — Давай, а не то я убью тебя. — Ты все равно меня убьешь. — Ты не можешь быть в этом уверен на 100%. Но если ты не сделаешь, как я говорю, обещаю, что убью тебя. А потом того человека за дверью. «Посмотри на меня. Я обещаю». Мехмед посмотрел на Валентина, сглотнул. Он наклонился в сторону, чтобы свет упал на него, чтобы человек за окном хорошо его увидел, и отрицательно покачал головой. Лицо задержалось у окна на пару секунд, взмах рукой, едва заметный, и Гейр Селле ушел. Валентин следил за ним в зеркале. — Вот так, — сказал он. — На чем мы остановились? — Да, одна хорошая новость и одна плохая. Плохая заключается в следующем. Очевидная мысль, что я здесь для того, чтобы забрать твою жизнь, настолько очевидна, что... Да, она должна оказаться правильной. Другими словами, в этом можно быть... уверенным на 100%. Я пришел, чтобы убить тебя. Валентин посмотрел на Мехмеда извиняющимся взглядом, а потом разразился веселым смехом. Это самое длинное лицо из всех, что я сегодня видел. Я тебя понимаю, но не забывай о хорошей новости. Одолжение. Оно заключается в том, что ты сможешь выбрать, как умереть. Вот альтернативы, слушай внимательно. Слушаешь? Хорошо. Тебе выстрелить в голову или проткнуть шею этой кровососущей трубочкой? Валентин достал нечто похожее на металлическую соломинку для питья, одна сторона которой была обрезана под углом и заканчивалась острием. Мехмед просто смотрел на Валентина. Все происходящее было настолько абсурдным, что он начал задумываться, не спит ли он и не проснется ли скоро, или же он находится во сне человека, стоящего перед ним. Но вот призрак Валентина вытянул трубку вперед, и Мехмед машинально сделал шаг назад и уперся спиной в раковину. Валентин прищелкнул языком. «Значит, не трубка». Мехмед осторожно кивнул, глядя, как металл острия сверкает в отблесках зеркальной полки. Укол. Объекты, проходящие сквозь кожу в тело, всегда были самым большим его страхом. Поэтому мальчишка он сбегал из дому и прятался в лесу, когда ему надо было идти на прививки. Уговор есть уговор. Не трубка? Значит, не трубка. Валентин положил трубку на стойку и вынул из кармана пару черных старомодных наручников, ни на сантиметр не отводя дуло пистолета от Мехмета. «Протяни это за металлической штангой зеркальной полки. Застегни на своих запястьях и опусти голову в раковину». «Я...» — Мехмед не заметил удара. Только услышал хруст в голове, на мгновение наступила чернота, а потом, когда зрительная связь восстановилась, взгляд его оказался направленным в другую сторону. Он понял, что его ударили револьвером, и что сейчас в висок ему упирается его дуло. «Кровососущая трубка», — прошептал голос возле его уха. «Вот твой выбор». Мехмед схватил странные тяжелые наручники и пропустил цепь за стойкой. Защелкнул наручники на запястьях. Он ощущал, как что-то теплое течет по носу и верхней губе. Сладкий металлический вкус крови. «Хорошо?» — спросил Валентин высоким голосом. Мехмед поднял глаза и встретился с ним взглядом в зеркале. «Сам я этого терпеть не могу», — улыбнулся Валентин. «Вкус железа и битья». «А? Железо и битья. Своя кровь, ладно. Но чужая, и ты можешь почувствовать вкус того, что они ели. Кстати, о еде. У приговоренного к смерти есть последнее желание. Спрашиваю не потому, что я собираюсь подать тебе последнюю трапезу, а просто из чистого любопытства». Мехмед заморгал. «Последнее желание?» Слова не укладывались в голове, но все же, как во сне, этот вопрос вызвал безвольный поток мыслей. Он хотел, чтобы бар «Ревность» однажды стал самым модным местом Осло, чтобы Бешикташ выиграл чемпионат, чтобы на его похоронах звучала песня Пола Роджерса «Ready for Love». Что-то еще он старался, но больше ничего не мог придумать, и он ощутил, что сейчас разразится горьким смехом. Когда Харри направлялся в сторону бара «Ревность», он увидел, что оттуда быстрым шагом идет человек. Свет из большого окна, выходящего на улицу, падал на тротуар, но из бара не доносились звуки музыки. Харри подошел к окну сбоку и заглянул внутрь. Он различил очертания спины позади барной стойки, однако невозможно было понять, Мехмед ли это. Больше никого не было видно. Харри приблизился к двери и осторожно нажал на ручку. Заперто. Бар работал с 5 до полуночи. Харри вынул связку ключей с разбитым пластмассовым сердцем. Осторожно вставил ключ в замок, достал свой Глок-17 правой рукой, а левой открыл дверь. Он вошел, держа пистолет перед собой 2 руками, и придержал ногой дверь, чтобы она не хлопнула. Но звуки вечерней Грюнер-Лёки ворвались в помещение, и человек за стойкой выпрямился и посмотрел в зеркало. «Полиция», — сказал Харри. «Не двигаться». «Харри Холли». На человеке была кепка с козырьком, и из-за угла отражения в зеркале Харри не видел его лица, но ему и не требовалось. Этот высокий голос он слышал больше 3 лет назад. Оказалось, что вчера. «Валентин Ярцен», — произнес Харри и услышал дрожь в собственном голосе. «Наконец-то мы снова встретились, Харри. Я думал о тебе. А ты думал обо мне?» «Где Мехмед?» Ты взволнован. Ты тоже думал обо мне. Высокий смех. Почему же? Из-за моего послужного списка? Или из-за жертв, как вы их называете? Нет, погоди-ка. Конечно, из-за твоего послужного списка. Я тот, кого ты так и не поймал, да? Харри не отвечал, стоя у двери. Это невыносимо, правда? Прекрасно. Вот поэтому ты так хорош. Ты такой же, как я, Харри. Ты этого не выносишь. Я не такой, как ты, Валентин. Харри перехватил пистолет, прицелился и задумался, что заставляет его не приближаться к Валентину. Нет? Ты не отвлекаешься на окружающих тебя людей, верно? У тебя eyes on the prize. Ты сосредоточен на главном, Харри. Посмотри на себя. Тебе нужны только твои трофеи, чего бы это тебе не стоило. Жизнь других людей, твоя собственная, все это, если честно, для тебя на втором месте, да? Ты и я, нам стоило бы сесть и лучше познакомиться друг с другом, Харри, потому что мы не часто встречаем людей, похожих на нас. Заткнись, Валентин. Стой спокойно, подними руки, чтобы я их видел, и скажи, где Мехмед. Если Мехметом зовут твоего шпиона, то мне придется пошевелиться, чтобы показать его тебе. Тогда ситуация значительно прояснится. Валентин Ерцин сделал шаг в сторону. Мехмед полустоял, полувисел на наручниках, закрепленных на металлической штанге, горизонтально проходящей над зеркальной полкой. Голова его склонилась над раковиной, так что длинные черные кудри закрывали лицо. Валентин прижимал револьвер с длинным дулом к его затылку. «Стой там, где стоишь, Харри. Как видишь, у нас тут интересный террористический баланс. От того места, где ты находишься, до меня где-то 8-10 метров. Шанс на то, что твой первый выстрел настолько выведет меня из игры, что я не успею убить Мехмета, невелик. Ты согласен? Если же я сначала застрелю Мехмета, ты успеешь сделать минимум 2 выстрела в меня, прежде чем я смогу направить револьвер на тебя. Мои шансы хуже. Другими словами, ситуация проигрышна для нас обоих. Так что вопросы сводятся к одному. Харри, готов ли ты пожертвовать своим шпионом, чтобы взять меня сейчас? Или же мы спасем его, а ты поймаешь меня попозже? Что скажешь? Харри смотрел на Валентина через мушку своего пистолета, понимая, что тот прав. В помещении было темно, а расстояние между ними слишком велико, чтобы уверенно застрелить его одним выстрелом в голову. «Я трактую твое молчание как согласие, Харри. А поскольку вдалеке слышны полицейские сирены, я полагаю, у нас мало времени». Харри думал попросить их не включать сирены, но тогда им потребовалось бы больше времени. «Положи пистолет, Харри, и я сейчас же уйду отсюда». Харри покачал головой. «Ты здесь потому, что он видел твое лицо. И ты застрелишь его, а потом меня, потому что я тоже увижу твое лицо». «Так сделай другое предложение. У тебя есть 5 секунд, или я его застрелю и буду надеяться, что ты промахнешься до того, как я застрелю тебя». «Соблюдение террористического баланса», — сказал Харри, — «но со сбалансированным разоружением». «Ты пытаешься потянуть время, но обратный отчет уже начался. 4, 3. «Мы оба одновременно перевернем пушки и будем держать их за дуло правой рукой, чтобы курок и рукоятка были на виду». 2. «Ты пройдешь к двери вдоль той стены, а я с той же скоростью пройду вдоль кабинок к барной стойке на противоположной стороне помещения». 1. «Расстояние между нами все время будет таким же, как сейчас, и никто из нас не сумеет выстрелить быстрее, чем среагирует другой». В баре стало тихо. Сирены приближались. И если Олег сделал то, о чем его просили, что велели, что приказали, он по-прежнему сидит в машине в 2 кварталах отсюда и не двигается с места. Свет внезапно погас, и Харри понял, что Валентин повернул переключатель за стойкой. И когда он в первый раз повернулся к Харри, было так темно, что Харри не смог разглядеть его лица под козырьком. «Переворачиваем револьверы на счет три», — сказал Валентин и поднял руки. «Раз, два, три». Харри взял рукоятку левой рукой, а потом дуло правой и поднял пистолет вверх. Валентин сделал то же самое. Казалось, что он держит флаг, как на детском параде 17 мая, Дня независимости Норвегии, потому что рукоятка Ругера Редхека, торчащая из длинного дула, имела характерный красный цвет. «Вот видишь», — сказал Валентин, — «кто еще, кроме двоих мужчин, которые действительно понимают друг друга, мог бы проделать такое? Ты мне нравишься, Харри, ты мне правда нравишься. Теперь начинаем движение». Валентин шел вдоль стены, а Харри к кабинкам. Было так тихо, что Харри слышал скрип сапог Валентина, когда они описывали каждое свое полукружие, следя друг за другом, как два гладиатора, которые знают, что первый же выпад будет означать смерть, по крайней мере, одного из них. Харри сообразил, что добрался до стойки, когда услышал низкое урчание холодильника, мерное капанье в раковине и гул усилителей музыкальной установки, похожие на гудение насекомых. Он пошарил в темноте рукой, не выпуская из поля зрения силуэт, вырисовывавшийся на фоне света, проникающего через окно. Вот он зашел за стойку, услышал звуки улицы из открывшейся двери и топот убегающих прочь ног. Харри вынул из кармана телефон и приложил к уху. — Ты слышал? — Я слышал все, — ответил Олег. — Я скажу патрульным полицейским машинам. Приметы! Короткая черная куртка, темные брюки, кепка с козырьком без логотипа, которую он уже наверняка выбросил. Лица я не видел. Он побежал налево, в сторону улицы Торвальда Мейера, где... Много людей транспорта. Я все передам. Харри спрятал телефон в карман и положил руку на плечо Мехмета. Мехмет? Он больше не слышал холодильника и усилителя. Только мерное капанье. Харри повернул ручку выключателя, просунул руку под кудри Мехмета и осторожно поднял его голову из раковины. Лицо было бледным. Слишком бледным. Что-то торчало из его горла. Оно было похоже на трубочку из металла. С конца трубки красные капли все еще капали в раковину, наполненную кровью.